Глава 16. Вита. Я, сломя голову, побежала к жилому сектору. За первым же поворотом едва не налетела на Амелию. Что-то буркнуло не впопад на ее возмущение и понеслась дальше. Лео. Дверь его домика вскоре дрожала от моих ударов. Я барабанила по ней, затем била ногой, выкрикивая его имя. А когда преграда поддалась моему напору, ввалилась внутрь. Но никого не обнаружила. «Уже ушел?» На стене в хаотичном порядке висели плакаты рок-групп. В урне виднелась одна из сожженных мною курток. Не везет магу с ними. Постель была ровно застелена, а на ней лежала записка, которая привлекла мое внимание. Обернувшись, я прошла вглубь комнаты. «Что такое обнуление?» — значилось в ней. Я осмотрела лист с двух сторон, но больше ничего не нашла. «Одни загадки», — пробубнила себе под нос и отправилась дальше на поиски заклинателя зверей. Не прошло и 10 минут, как я преградила ему путь возле столовой. «Вот ты где!» «Новенькая?» — как-то странно отшатнулся он. «Уже?» «Что уже?» — не поняла я и тут же отмахнулась. «Вряд ли это нечто важное». «Лео, есть мега-срочное дело, пойдем!» Я заозиралась. Не обнаружив ничего подходящего, затолкала мага в ближайшее здание, коим оказался пустующий в дневное время кинотеатр. Парень не упирался, зашел внутрь, включил свет и даже сам запер за нами дверь. Подозрительно. Что-то произошло? Раньше Лео не снизошел бы до разговора со мной, не считая случаев, когда нам по тем или иным причинам приходилось быть рядом. «О чем ты так срочно хотела поговорить?» — изобразил он интерес, вальяжно рассевшись в ближайшем кресле. «Я весь внимание, новенькая». Беспокойство разрасталось, и хотя меня еще трясло после разговора с Виан, а голова гудела от открывшейся правды, я заметила странности в его поведении. «Это из-за несостоявшегося поцелуя? Вряд ли, ведь он и не собирался делать ничего подобного, так как любил Эмилию и готов на многое ради нее». Случай в бойцовской яме тому подтверждение. Если б был к ней равнодушен, то не прикрыл бы ее своей спиной от моего огня. А может, Мирена рассказала Лео о нашем родстве? Тоже нет. Виан точно дала понять, что от заклинателя зверей желательно держаться подальше. Тогда что? Неужели соскучилась? Прищурился маг. Пришла просить продолжение? Он собрался подняться, но я выставила вперед руки, предлагая сесть обратно. «Не понимаю, о чем ты». Мне сразу подумалось о поцелуе, но вряд ли речь шла о нем. «И не уточняй, не надо. Лео, давай заключим сделку». «Снова задумала сбежать?» — скептически подметил он. «Не произошло ничего такого, что заставило бы меня передумать. Слукавила я, ведь признание Виан, наоборот, подтолкнуло к более решительным действиям». «А пока тебя не отправили на поиски Наны, будет правильнее воспользоваться случаем и договориться с правой рукой госпожи Ви», — чуть не назвала его собачкой. Слово почти сорвалось с языка. За глаза я давно наделила его таким прозвищем, ведь Лео вроде бы и возмущался, иногда высказывал свое несогласие с приказами Мирены, однако выполнял все ее прихоти. «Тогда почему от него лучше не зависеть? Может, Виан знала о моем видении?» «С правой рукой?» — не оценил моей лести заклинатель зверей. «Допустим. О твоих стремлениях я знаю, но что взамен? Сама понимаешь, сделка предполагает совместную выгоду». «Чего ты хочешь?» «Нет, так не пойдет». Уголок его губ дернулся вверх. «Что ты готова мне дать? Заинтересуй меня, новенькая, пока я открыт к диалогу». «Деньги, обещания впредь никогда не встречаться, билеты на концерт одной из тех групп, что были на плакатах в его домике, возвращение Эмилии». «Информация!» — сложила я руки на груди и уперлась спиной в стену, притворяясь, будто эта сделка не очень важна. «Как только ты выполнишь свою часть, я расскажу причину, по которой Виан взяла меня в первый Инволд». «Неинтересно». Лео поднялся, чтобы уйти, но я преградила ему путь. «Ты много знаешь о Мириенах и Татрисах. С чего вдруг они манипулируют нами? Ставят себя выше, делают вид, будто сильнее...» «Они и есть сильнее. На них не действует магия», — наклонился заклинатель зверей, введя меня в секундное оцепенение. Я часто заморгала и отступила. Что такое? Пульс участился, дыхание стало прерывистым, в теле больше не ощущалось никакого холода. «Стоп!» Он пропал не сейчас, раньше, как только я увидела мага возле столовой. Пришлось улыбнуться, чтобы скрыть замешательство. «Да, не действует», — подтвердила, хотя раньше об этом не подозревала. «А тебя не смущает внешнее сходство между миренами? Я не встречала остальных, но предполагаю, что все они похожи на Виан. И еще это умение разрывать пространство. Но что самое поразительное, госпожа Ви хоть раз прикасалась к тебе». Лео выпрямился и всем своим видом дал понять, будто ему неинтересно. «А доводы-то заканчивались. Я не планировала рассказывать о неожиданном родстве с одной хорошо известной нам женщиной. Однако могла упомянуть про своего дедушку, о котором ничего не знала. Это была бы хорошая сделка, если бы маг не поджал губы и не собрался обойти меня стороной». «Хорошо, желание», — выдала я, решив пойти ва-банк. «Если что, всегда можно извернуться или обмануть. Любое, какое только попросишь». Да, я загоняла себя в угол, но дело было не в Лео, а в Виан. Уж лучше бы она молчала. Мне неприятно, что моя бабушка оставила собственную дочь и жила все это время здесь, не чувствуя угрызений, мук совести, будто не сделала ничего осудительного. И лучше бы она умерла, как я считала до сегодняшнего утра. Ведь проще проститься с родным человеком и отпустить, чем пытаться понять причину, почему она так поступила. Как могла уйти от моего дедушки? Чем руководствовалась, когда бросила своего ребенка и потом ни разу не навестила? «А не боишься?» — со скрытым подтекстом спросил Лео. Отчего по коже побежали предательские мурашки? Странная реакция. Он мне даже не нравится. Почти, если только чуть-чуть. «Самое страшное в жизни — смерть», — бесстрашно заявила я и посмотрела ему прямо в глаза. Наверное, недосказанность после несостоявшегося поцелуя сделала свое дело. Я словно хотела продолжения, хотя осознавала, что его не будет и быть не может. «Все остальное поправимо». «Согласен», — протянул руку маг. «Так просто, всего лишь желание». Я собралась скрепить нашу сделку, однако парень вдруг засомневался. «Ты разве умеешь держать слово? Может, клятву на артефакте Алекс?» «Не делай из мухи слона», — начала я злиться. «Сказала, значит, сделаю. Откуда мне знать, что ты не соскочишь? На взаимном доверии, ясно?» «Но ты не вызываешь доверия», — развел руки Лео, будто извиняясь. «Слушай сюда», — схватила я его запястье. «Ты тоже не паинька. Хватит мне пудрить мозги. Сидишь, как кость в горле. Невыносим да нельзя. Отвратительный да тошноты гадкий. Противный. Единственное радует, что скоро ты выполнишь свою часть сделки, и наши пути разойдутся». «Ты тоже весьма милая», — улыбнулся парень и сжал мою ладонь, скрепляя договор. «Не старайся. Комплименты — это не твое», — поморщилась я. «Твоя задача — отвезти меня домой и сказать Виан, что потерял мой след. Навсегда потерял. И раз мы пришли...» «Пойду поем», — перебил меня Лео. «Эй, а как же сделка?» «Ты не оговаривала временные рамки», — дернул он плечами и вышел на улицу. «Издеваешься?» — поспешила я за ним, как вдруг услышала странный гул со стороны ближайшего тантана. Там был слышен свист, смех. Наверное, я не обратила бы внимания, если бы не различила хрюканье, как это делали некоторые ребята, вдогонку моему другу. «Лео, ты ведь ничего не сделал с Митчем?» — крикнула я ему в спину. Мак обернулся, намеренно проигнорировав вопрос. Он зашел в столовую, чем подтвердил мою догадку, опасаясь самого страшного. Я побежала к столпившейся возле тантана молодежи, огибала девушек и парней, пыталась высмотреть среди них бедного заклинателя зверей, которому вечно доставалось из-за его полноты. Он был самым добрым из всех повстречавшихся мне здесь людей. За время нашего знакомства я ни разу не услышала от него дурного слова или жалобы, а только поддержку. Даже Габи не так располагала к себе, как этот улыбчивый парень. О, вот и его подружка явилась. Амелия находилась в самой гуще событий. Раздались смешки. Я в недоумении посмотрела на девушку и только тогда заметила, куда устремлено большинство взглядов присутствующих. Высоко над землей, приклеенный за куртку к тантану, висел Митч. Он не двигался, жмурился от страха, не смея глянуть вниз. «Считаете это смешно?» — обратилась я к толпе. «Больше заняться нечем». Вместо совести в них проснулось желание поиздеваться. Я слушала их подколки и не хотела верить, что никто из присутствующих не в состоянии заступиться за более слабого. Одни просто стояли в стороне и наблюдали, другие принимали непосредственное участие, в определенный момент принявшись подначивать меня. «Новенькая, чего стоишь? Спаси своего дружка!» — сказал кто-то сзади. Я обернулась, однако не отыскала взглядом подстрекателя. «Может, у нее снова исчезла магия?» — произнес другой. «Мич, создай птицу и спустись сам!» — желая помочь, крикнула я другу, но получила нечеловеческий гогот со всех сторон. «Он создает только кабанчиков!» — выкрикнул кто-то, на что ему ответили. «Да Лео ему далеко. Да, наш жердяй ни на что не способен». Стало обидно до глубины души. Хотелось как-то поддержать, хотя бы разогнать их, чтобы вызволить друга из беды. Однако я даже не представляла, что можно сделать. «Кто из второй группы создает зверей?» — нашлась я. «Нет, тут без меня», — отступил Макс непропорционально широкими губами. «Я по части рыб. Птицы точно не ко мне. Только Лео у нас разнообразничает». «Значит, он тоже особенный. Если родной брат стал пустышкой, то его ближайшим родственником был Тетрис, отчего у заклинателя зверей получались настолько разные виды — рыбы, млекопитающие, птицы. Как говорил Виан, чем меньше намешано крови, тем сильнее магия». Я посмотрела вдаль, где, предположительно, сейчас находился Лео, и снова на Митча. Бедный, я уже не слышала голосов, не вникала в суть сказанных ими слов, даже не обращала внимания на Оливию, которая успела отпустить в мою сторону несколько колкостей. В груди уже клокотала злость. Припомнив недавнее наставление Мирены, я не просто потянулась к магии, но и приправила ее чувствами, черпая их из нашей с Митчем дружбы. Еще не крепкой, но зарождающейся. Во мне начала закручиваться огненная спираль, обещая вот-вот превратиться в нечто мощное. В кончиках пальцев заколола. Перед глазами появилась красная пелена. Я ощутила себя разъяренным быком, который бил копытом по земле и готовился к старту, чтобы растоптать любого, кто попадется на пути. Нет, нельзя на них нападать. Сейчас важнее спасти Митча. На моих плечах начали расти щупальца. Стоявшие неподалеку парни попятились, в глазах уже выдвинувшейся мне на подмогу Габи и вовсе отразился неподдельный страх. Толстые огненные нити начали увеличиваться в размере. Я потянулась ими, будто руками, вверх и сняла друга. Но услышала леденящий душу визг. Появилось шипение, я оторопела, но быстро сориентировалась и опустила заклинателя зверей на землю. Моя магия причинила ему вред. Прожгла не только одежду, но и оставила жуткие ожоги. «Мич, извини, я разберусь», — подбежал к нему Хью. «Браво!» — зааплодировал мне Лео, и присутствующие расступились, образовав узкий коридор. Только закончившая закручиваться внутри меня спираль вновь наполнилась магией. Мои щупальца увеличились, они уплотнились, покрылись более толстым слоем, напоминающим жидкое пламя, от которого простыми ожогами уже не отделаться. «Новенькая, ты зря старалась», — предостерегающе произнес заклинатель зверей. «Теперь придется вешать его снова. Ты как, Мич, готов еще раз полетать?» «Лео», — процедила я. «Что новенькая?» — чеканил он слова, злясь не меньше моего. «Уйди по-хорошему, не лезь в чужие дела». «Лео, я предупреждала. Ощущая мощь своей магии, я все же хотела уладить дело мирным путем. Ты решил стать моим врагом?» «Врагом?» — его губы иронично изогнулись. «Да чтоб все мои враги были такими!» Издав грозный клич, я направила в его сторону сразу все щупальца. Маг увернулся, отпрыгнув в последний момент, играючи избежал второй атаки, а в ответ на третью попытку дотянуться до него и вовсе схватил одну из толстых огненных нитей. Гулкий вздох со всех сторон, посыпались предостережения, я опешила, ведь вместо серьезных ожогов, как у Митча, Лео остался цел и невредим. Насмешливо выгнув бровь, парень дернул за щупальцы и притянул меня к себе. «Ты до сих пор не поняла?» — положив ладонь на мое плечо, тихо прошептал маг, чтобы никто не услышал. «Ты не в состоянии причинить мне вред». «Ты до сих пор не понял?» — ответила я громко, заметив обугленный край его рукава. «Без одежды нынче холодно». Ухмыльнувшись, я собралась обвить Лео огненными нитями. Его куртка не раз вспыхивала, значит, все остальное тоже сгорит. Если нет возможности преподнести ему урок, так почему бы не вывести его из строя? Мало кому понравится разгуливать голым в толпе. Но не успела я что-либо предпринять, как заклинатель зверей поднял руку с перехваченным щупальцем и потянулся к моей груди. «Я как-нибудь справлюсь, а ты?» «Моя одежда не... Черт!» — воскликнула я и начала стряхивать себя, скользнувшие по свитеру языки пламени. «Раз мы все решили!» — снисходительно начал Лео, ощущая свою победу. «Зря!» — я отскочила назад и, растворив захваченную в плен огненную нить, обвела второй ногу мага. Щупальца были частью меня. Мне удавалось управлять ими, как ожившими хлыстами, которые повиновались любой прихоти. Я без труда захватила парня в плен и, планируя повесить его туда же, где недавно находился меч, подняла над землей. Вот только не ожидала, что взлечу сама, подхваченная двумя птицами. «Вита!» — заорал заклинатель зверей. «Магия не игрушка!» Я поднимала его все выше и выше, на что он отвечал тем же. В какой-то момент орлы исчезли. Испугавшись, я потеряла контроль над огнем и начала падать. Хваталась за воздух, пыталась сосредоточиться на быстро угасающей внутри себя магической спирали, однако все было тщетно, земля приближалась. На удивление, теперь не появилось того нерушимого желания бороться до победного конца, будто спасать других было важнее, чем себя. Вокруг меня даже не начал раскручиваться огненный шар и не возник помогающий парить жар. «Нет!» — вскрик отчаяния меня вдруг завертело в круговороте. Животные, пустота внутри и настоящий потоп снаружи. Все смешалось. Я оказалась на четвереньках, на мокрых камнях, глотала воздух и не понимала, что сейчас произошло. Пальцы почему-то искрили голубым. По бескрайней пустыне в голове лишь гуляло перекати поле. А изо рта все текла вода. Через несколько минут в поле моего зрения попали кроссовки. Кто-то подхватил меня под руки и поставил на ноги. Впервые я увидела настолько злого Лео. Глаза мерцали фиолетовым, губы были сильно поджаты, а пальцы больно впивались в мои плечи. «Идиотка, ты соображаешь, что делаешь? Появилась магия и уже всесильна. Твой огонь нестабилен, если не успела заметить. Еще раз выкинешь нечто подобное, задушу собственными руками». Последний он процедил сквозь зубы и вдруг крепко обнял. «Майкл, зачем выбил из нее дух? Кларис, ты потопом сбила моих птиц, разве не видно, что сам ловлю?» Его сердце бешено колотилось, длинные пальцы оказались в моих мокрых волосах, подбородок уперся в лоб. Я попыталась отстраниться, но Лео сильнее прижал к себе, чуть не ломая мне кости. «Идиотка!» — уже более миролюбиво прошептал маг. «Тебе не кажется, что...» — протянула я, чувствуя себя неуютно. «Не кажется, стой!» «Ладно», — сдалась я. «Идиотка!» — снова выдохнул он мне в висок и погладил волосы, успокаивая то ли меня, то ли себя. «Вообще-то меня Вита зовут!» — пробурчала я, на что услышала грудной смешок. Улыбнувшись, собралась обнять парня в ответ, но заметила краем глаза наблюдающих за нами ребят и прошептала. «На нас смотрят!» «Пусть!» — облегченно выдохнув, ответил Лео. «Мне пле...» «Там-то трисы!» — прервал этот странный миг идиллии внезапный крик. «Сразу трое!» «Вать!» — закончил заклинатель зверей. «Что они здесь забыли? Так, Вита, прячься, а я встречу их и отведу к Виан». Кивнув на свои же слова, он похлопал меня по плечу и убежал. «Мич, как ты?» — направилась я к другу, который до сих пор сидел на земле.